«Ну, что скажет Джек?» «Может, еще послушаем Дер Циммермана?» — спросил Тео. «Как всегда, Дер вместо Дэн. Ведь Тео не знал немецкого. Впрочем, Джек тоже. Во всяком случае, тогда». Джек снял с полки какую-то пластинку Дилана и поставил ее. «Робби Дэвид» сразу же стал подпевать. Но Алиса не любила эту песню, так что пели только «Боб да Робби», а Алиса работала. «На рассвете встань и окно открой», — пели Боб и Робби. «Погляди мне вслед и помаши рукой». В этот момент Алиса выводила букву «А». «Я ухожу, и пусть ты тому виной», — лезли в душу Боб и Робби. «Я не в обиде, все путем». Это была, конечно, полная чушь. И насчет обиды, и насчет «все путем». Но Алиса не повела бровью и не сняла ногу с педали. Элс проводила их в кассы порта. Там царила полная неразбериха. Без Элс они ни за что не смогли бы купить билеты. В результате они сначала должны были сесть на поезд до Роттердама, оттуда на корабль до Монреаля и только оттуда добраться до Торонто. «Но почему Торонто?» — спросила Алису Саския. «Канада же тебе, чужая страна!» «Станет родной, что поделаешь», — ответила Алиса. «Я никогда не вернусь на солнечные берега речки Лид. Ни за что. Предлагайте мне хоть все виски Шотландии». Она так и не объяснила, почему. Наверное, слишком много призраков водится на берегу той речки. «Кроме того, я нашла Джеку отличную школу. Как раз для него», — услышал он слова мамы, обращенные к Элс и Саске. А потом мама наклонилась к нему и шепнула на ухо. «Там девочки, а с девочками тебе будет хорошо». Джек вздрогнул. Мысль оказаться среди девочек школы Святой Хильды, особенно среди девочек постарше, не очень его обрадовала. И тогда он снова взял маму за руку. В последний раз по эту сторону Атлантики. Часть вторая. Океан девиц. Глава восьмая. «С девочками хорошо». Джеку казалось, что девочки в школе Святой Хильды, особенно те, что постарше, не очень-то довольны присутствием в школе мальчиков. Да, мальчики покидали их после четвертого класса, но все равно считалось, что они, даже самые маленькие, плохо влияют на девочек. А Эмма Оустлер добавляла, особенно на тех, что постарше. Эмма была как раз из тех, что постарше, и вид имела пугающий. Шестой класс, последний в начальной школе, и в обязанности шестиклассниц входило стоять у школьного входа на Россетер-роуд и открывать и закрывать дверцы машин, на которых в школу привозят малышей. Джек пошел в приготовительный класс осенью 1970 года. Эмма в тот год перешла в шестой, а школа Святой Хильды впервые открыла прием мальчиков. Стало быть, Джеку было 5, а Эмме 12. Она пропустила год из-за каких-то проблем в семье. И в первый Джеков день в школе дверцу машины для него открыла как раз Эмма. Сие событие не прошло для Джека бесследно. Уже в машине Джек почувствовал себя не в своей тарелке. Уж слишком хорош был роскошный черный Линкольн Таункар. Миссис Уикстит. Он не принадлежал ей. Она нанимала его вместе с водителем в агентстве. Ни она, ни Алиса, ни Лотти водить не умели. За рулем сидел миловидный ямайц, крупный мужчина по имени Пиви, такой же черный, как Линкольн. Миссис Уикстит любила его больше других. «Ну, какой мальчик хочет начинать свой первый день в школе с появления в черном лимузине да с шофером?» Однако Алиса до сих пор всегда соглашалась с идеями миссис Уикстит, и из этого всегда выходило только благо. Плюс старинная подруга платила не только за обучение Джека в школе, но и за лимузин. Алиса частенько задерживалась по вечерам на работе в салоне китайца, поэтому в школу Джека собирала Лотти, она же кормила его завтраком. Час был ранний, но у миссис Уикстит обычно хватало сил завязать мальчику галстук. Казалось, впрочем, что она делает это автоматически, как бы не просыпаясь. По вечерам Лотти выкладывала Джеку одежду на завтра, а утром одевала его. Джек обязательно заходил в полутемную мамину комнату и целовал ее на прощание. А затем Лотти выводила его на угол Спадайны и Лаутер-авеню, где их уже ждал Пиви. В первый день, впрочем, Алиса вызвалась проводить сына лично. «Алиса», — укоризненно сказала миссис Уикстит, — «не стоит, ведь Джек обязательно будет плакать». Миссис Уикстит делала все, что в ее силах, дабы у Джека не было поводов плакать. Однажды утром, завязывая мальчику галстук, она сказала: «Джек, Тебя обязательно будут дразнить. Но запомни, ни в коем случае не позволяй себе плакать. Плакать можно только, если тебя ударили. Но вот уж если тебя ударили, то нужно плакать как можно громче. «А что делать, когда меня дразнит?» — спросил Джек. По утрам миссис Уиксит, не вынимая своей седой шевелюры бигуди, надевала поверх пижамы покойного мужа халат сливого цвета и садилась за кухонный стол, грела пальцы, сжав в руках чашку с горячим чаем, а после этого завязывала Джеку галстук, пока мальчик разглядывал ее намазанное маслом авокадо лицо. «Тут требуется творческий подход», — сказала миссис Уиксит. «Когда дразнит, требуется творческий подход». «Да-да», — поддакнула Лотти. «Главное, будь вежлив». «Именно. Причем вежлив дважды», — добавила миссис Уиксит. «Это легко запомнить. Вежлив дважды». «А на третий раз?» — опять спросил Джек. «Вот на третий раз потребуется творческий подход», — вернулась к своей изначальной версии миссис Уиксит. Завязав галстук, миссис Уиксит целовала Джека в лоб и в переносицу, после чего Лотти вытирала масло с его лица. Лотти тоже целовала Джека, обычно в передней, перед тем, как открыть входную дверь и отвести его за руку к Пиви. Джек частенько разговаривал с мамой про Лоттину хромоту. Как и отсутствующая нога, тату Петера, она очень беспокоила его. Он ничего не мог с собой поделать. «Почему Лотти хромает?» — спрашивал он маму в сотый раз. Спросил Лотти сам. Но и отправившись в первый раз в приготовительный класс, Джек не набрался храбрости спросить у няни, почему она хромает. «А что тебе до ее хромоты?» — мой милый, — спросил его Пиви. — Я не знаю, мне интересно.